Глава 7. Дать бой было тем еще решением. И Карл понимал это, но не понимал другого. И пока сбрасывал скорость, его мысленный ряд был занят вопросом. Кто же там в этих черных машинах? СС совместно с отрядом Сфорца? Ведь если там есть кровососы, пулями их не уложить. По крайней мере тем малым количеством, что умещалось в одном магазине его Шмайсера и двух обоймах Люгера в кармане куртки. Загнав Цюндап за покосившийся от времени сарай старой церквушки, Кёнинг достал штурмовую винтовку. «Мотоцикл бросим здесь. Держись за мной!» Луиза молча кивнула. Готовая пойти за любимым в огонь и в воду, она решила не задавать лишних вопросов. Молодые люди отбежали к углу ветхого здания. Ну, хоть какое-то укрытие, и вид на дорогу удобный. Небо заволокло тучами, и вместе с наступающими сумерками на мир спускалась тьма. «А помнишь, брат, как все наоборот было?» — спросил в голове Роланд. «Как я трубил в рог посреди врагов, без надежды на спасение?» «Я отомстил тогда за вас!» Карл оскалил клыки, вспоминая далекое прошлое. «Мы прикрывали ваш отход для перегруппировки, но я не хотел трубить, чтобы не звать вас назад. Я даже думал, что справлюсь, и мы сможем с братьями отбиться от арагонских казаков, мстящих нам за шамаханскую царицу, ее золотого петушка Абраксаса и отнятый у них Грааль. Но ты ведь перестал потом трубить, и мы решили, все в порядке. Я бросил рог и разрубил его дюрандалем, а потом рубил им камни, чтобы сломать меч. Но меч не сломался, и после одного удара вошел так глубоко, что я его уже не смог вытащить. Тогда я и понял, что мой час пришел. Они его тогда украли с куском скалы и увезли в Арагон. А мы напали и забрали меч снова. Но ты прав, что напомнил мне события тех дней. Судьба их удивительным образом отразилась, вернувшись ко мне. Я уступил твой меч сегодня. И теперь еще не знаю, как укрыть от них кольцо воды. Не вгонишь ведь кольцо в камень? «А оно у тебя где?» – спросил Роланд. «В животе, брат!» Роланд рассмеялся, и Карл кивнул. «Да, да, знаю, как тот ключ от сейфа, который мы забрали с ограбленного нами банковского поезда в США. Всего 3 жизни назад, а словно только вчера. Я помню, тогда этот ключ так никто и не достал, кроме взрыва динамита. Хватит, Стёба, брат, едут». И правда, на дороге к церквушке появились преследователи. Первая машина плавно свернула и затормозила напротив входа. 5 высадились, видимо, решив проверить строение. Это было на руку беглецам. Тщательно прицелившись, Карл дал 3 коротких очереди, а потом еще одну. Его цели, словно кегли, разлетелись рядом с автомобилем. «Вроде не вампиры», – довольно ухмыльнулся паладин и навел Шмайсер на дорогу в ожидании следующей машины. «Получили, гады!» В голове ликовал Роланд, но спустя несколько секунд осекся. «Брат, мне надо уйти. Теперь, увы, моя очередь бросить тебя». «Что случилось?» «Похоже, мы с Гири попали в переплет. Сидели в аргентинском баре в ожидании связного. Но вокруг уже несколько минут мелькает десяток подозрительного вида гаучо. Возможно, наемники по нашей душе. Старший не разрешает мне ввязаться в перестрелку. Говорит, будем уходить переулками». «Ну прямо одно и то же на разных концах Атлантики. Что ж за денек-то? Ладно, удачи вам». «Тебе удачи, брат. Мы-то выкрутимся. Герри решит». Роланд попрощался, оставив сознание Карла. Тут как раз появился второй «Опель». Не дожидаясь действий врага, Карл начал стрелять по лобовому стеклу и решетке радиатора. Магазин Шмайсера опустел. Но видно было, что удалось пригасить пыл преследователей. «Теперь точно, время бежать». Паладин схватил девушку за руку и короткими перебежками, стараясь держаться в низинах, двинулся по направлению к морю. Всего 3 километра отделяло их от спасительных кустов и расщелин, густо покрывавших прибрежные склоны. Но по пятам шли охотники. И все-таки вскоре им удалось добежать до берега. Они прислонились к скале, переводя дыхание. Как вдруг Карл увидел справа свет автомобильных фар. 3-й автомобиль. Отрезают путь к отступлению. Скрипнув зубами, Кёнинг выхватил пистолет. То же самое сделала и Луиза. В ее вальтере было еще 5 патронов. Они целились в свет фар и стреляли, пока обоймы не опустели. Карл перезарядил, вставив последнюю обойму, но девушке оставалось только выбросить свой пистолет. «Луиза, слушай меня. Спускайся вниз. Там в скалах вдоль берега я вижу тоннель, в который уходит узкоколейка. Я уведу их вдоль побережья. А ты попробуй спрятаться в темноте тоннеля и идти вдоль полотна. Наверное, оно тебя приведет к какому-нибудь укрытию». «Нет, я не пойду без тебя». Девушка всхлипнула и кинулась ему на шею. «Некогда прощаться». Он мягко отстранился. «Может, еще увидимся. А сейчас не глупи. Это лучшее решение, которое выдает мой разум». Карл с нежностью смотрел в ее полные слез глаза, но усилием воли вложил побудительный импульс в последние слова. Потом подтолкнул ее к крутой тропинке. «Скорее, они уже рядом!» Проводив последним взглядом девушку, Карл не питал иллюзий. И сейчас он понимал, единственное, что важно, спасти кольцо Галадриэли, не дать ему попасть в руки врага. Но оно в животе, и прятать надо было себя, а это казалось совсем нереальным. Он озирался, ища хоть какое-нибудь укрытие, чувствуя, как ему в спину дышат не меньше полдюжины мужчин. Самое плохое, что он ощутил среди них запах кровососа. Один или больше определить было трудно. В любом случае, это осложняло все многократно. Вампир способен двигаться намного быстрее человека и силен, как пара берсеркеров. Кёнинг тоже был берсерком, и не раз, но в прошлых жизнях. Сейчас же у него не было ни отвара из мухоморов, ни особого эликсира паладинов, который используется в сопротивлении, чтобы ускорять рефлексы и сознание перед охотами на кровососов. Двигаясь вдоль скалистой гряды берега, Карл оглядывался каждую секунду. Пара силуэтов мелькнула между кустами. Карл выстрелил в них, но в ответ ударила автоматная очередь. Одна из пуль прострелила на вылет правое плечо Кёнинга. Рука обвисла, из ладони выпал пистолет. «Будьте вы прокляты!» Пронеслось в голове, а тело уже уклонялось от следующих выстрелов. Карл прыгнул в кусты, потом прополз несколько метров и нырнул в узкую расщелину, скатываясь по ней к кромке скального уступа над морем. «Я не должен попасть им в руки, ни живым, ни мертвым. Ну и задачка. Успела ли Луиза спрятаться?» Кёнинг смотрел на плещущиеся под ним волны теплого Белиарского моря. Высота здесь была не очень большой, но острые клыки торчащих из пены камней оставляли мало надежд на благополучный прыжок в воду. Внезапно он услышал вдалеке 3 одиночных выстрела и что-то еще. Короткий женский вскрик. Сердце Карла замерло. Полным тоски взглядом паладин окинул черные тучи над водной гладью. В сознание падающим метеором влетела шальная мысль. «Как я там сказал Роланду? Не вгонишь ведь кольцо в камень? А почему бы и нет?» Глубоко вдохнув, Карл Кёнинг сделал пару шагов для разбега и прыгнул, что было сил, вперед, на гребни острых скал. Весь недолгий полет перед его взором стояло лицо любимой. А потом был сильнейший удар, остановивший дыхание. Карл был в паре метров под водой, и дышать здесь все равно было нечем. Превозмогая невыносимую боль, последним усилием воли паладин вогнал себя под основание одного из плоских камней с зазубринами по краю. «Не найдут!» Было последней мыслью Карла перед уходом на перезагрузку. Однако высочайшей чистоты спектр его чувств, где слилась тоска по Луизе, разочарование провалом миссии в Сарагосе и ненависть к кровососам, настигшим его, также отправился вслед исчезающему из тела сознанию. И это сыграет свою роль. В следующем воплощении этот древний, короткомордый, хвостатый медведь не сможет пробудиться при рождении. И не только в следующем. Но зато, и я не могу не упомянуть об этом, профессор Толкин при написании последних сцен с Барамиром использовал образный ряд не только гибели Роланда из сказаний о Карле Великом, но и подвиг Карла Кёнинга. Даже первоначально он придумал, что Барамир не просто хотел отнять кольцо всевластия у Фрода, но и отнял его, а потом, окруженный орками, проглотил. Однако после отмел этот вариант из-за нежелания включать в книгу излишние анатомические детали возвращения кольца обратно к Фродо. Ну да ладно, давайте лучше перенесемся на несколько десятков лет вперед. Лето 2018 года. Марк и два других пассажира старенькой праворульной Тойоты дружно прильнули к окнам, с интересом наблюдая открывшийся с Крымского моста вид на Керченский пролив. Утро выдалось погожим. Несмотря на тонированные стекла, солнышко уже успело нагреть салон автомобиля, обещая жаркий день. И Марк попросил водителя включить кондиционер. Тойота Бла-Бла-Кара выехала из Краснодара ранним утром, чтобы заранее проскочить возможные пробки по дороге на полуостров. Смотря в окно, Марк размышлял о своей парадоксальной любви к морю, начавшейся с первой семейной поездки под Анапу, когда ему не было еще и трех. В данном воплощении молодой человек старался в каждый отпуск выкроить немного времени и средств, чтобы понырять и поплавать с маской и ластами, в одиночестве любуясь красотами удивительного подводного мира. Хотя отпуск 2018-го должен был стать совсем другим. Путешествие было санкционировано старшими, как Марк узнает позднее, ради поиска заветного кольца, канувшего в бездну более 70 лет назад. Почему только сейчас, спросите вы, и почему здесь? А все просто, ведь это Марк, а вернее, человек с его духом, в 1943 году героически погиб под именем Карла Кёнинга, спрятав древний артефакт от врага. Потом он родился в той же Испании, спустя несколько месяцев, и даже не очень далеко от места недавних для него событий, в Барселоне, до которой Кёнинг так и не добрался тогда. Вырос, стал ученым-археологом, но за всю жизнь так и не нашел и не откопал ничего настолько значимого, чтобы вспомнить, кто он на самом деле. Любая жизнь бывшего паладина, выбывшего из строя по любой причине, чревата, как минимум, пустой, бессмысленной, полной разочарований жизнью, а как максимум – опасностью стать опустошенным духом, лишившимся спецификации, если так вдруг решат старшие. Следующую за послевоенной Испанией жизнь наш герой умудрился подгадать немного удачнее. Родился в конце эпохи СССР недалеко от верховий реки Дон, но вновь детство и молодые годы провел в забытие своей сущности. И только ближе к 30 годам, в возрасте, когда обычные паладины уже готовятся к перезагрузкам, Марк нашел своих, хотя правильнее сказать, его нашли. В том числе из-за истории Эскалибура, который нам, ой как важен, в эти последние времена пятой эпохи. Мы отслеживали путешествие меча все это время. Эсэсовцы его прятали среди музейных экспонатов немецкого средневековья в конце войны, где он избежал американо-английского грабежа. Но с концом Третьего Рейха наши настоящие враги не исчезли и все время держали меч в пределах длины своих рук. Так он кочевал по разным музеям ФРГ, а потом, в 2015 году, был перевезен в подвалы одного известного музея, где хранится много интересного, что не показывается широкой публике. Как, например, большая часть фриза с сюжетом Титаномахии из античного Пергама. Этот город и музей, естественно, под нашим наблюдением. Мало того, я сам, лично, уже начал планировать операцию по освобождению меча из-за стены. Однако приходилось ждать. Ведь пока мы не вернули волшебное кольцо, эта акция не оправдывала всех рисков. В общем, все упиралось в местонахождение кольца, которое скрывалось только в памяти духа, бывшего Карла Кёнинга. У нас есть много способов отправлять сознание человека в прошлые воплощения. Но, как я объяснял ранее, память духа отличается от памяти мозга и не сохраняет букв, имен, названий и точных координат на местности. Поэтому мы с Герри спланировали специальную операцию по извлечению из Марка нужных нам откровений, в месте встречи, где должны были сойтись много деталей, явлений и людей, чтобы совершить почти нереальное. Двумя днями ранее отбыли к месту встречи еще несколько человек. Важными участниками будущей миссии были двое особых специалистов сопротивления. сновидцы. Те, кто способен проникать через сновидение в память духа непробужденных, правда, только с их согласия, а также делать еще много чудесных вещей. Как граждане Эстонии, они летели на самолете из Сталина до Москвы, а из Москвы в Симферополь и далее на такси. Но главной была третья группа. Из далекого от Крыма Бреста, еще более далекого из-за ситуации на Украине, на быстром Мерседесе AMG GT мчались те, кто в начале этой истории звался Рудольфом и Роландом, а ныне, рожденные в СССР, естественно, носили самые обычные русские имена. К примеру, бывшего Роланда звали, пусть, Андреем. Благополучно преодолев тысячи километров, все участники спецоперации встретились в назначенный день на одной из турбаз восточного побережья Крыма. Легендой пребывания для всех был отдых у моря. Дружелюбные местные друзья Гери заранее позаботились о размещении всех в лучших номерах базы, также в дальнейшем оказывая неоценимую помощь в решении различных вопросов. Не будучи членами сопротивления сейчас, они когда-то были нашими союзниками-альвами по борьбе против Совета Трех во многих событиях далекого прошлого. Место отдыха было выбрано Гери не случайно. Когда утром следующего дня после обильного завтрака компания пошла знакомиться с морем, взору Марка открылся пейзаж, весьма напоминающий испанское побережье южнее Барселоны. «Ну что, хайдайвер, узнаешь?» – Гери улыбался. «Ты знаешь, что-то знакомое ощущается». Марк наморщил лоб. «Но пока очень глубоко». «Ничего, это мы поправим. Сновидцы помогут. Ночи тебе предстоят, жаркие». «Это как понимать?» «Будем во сне будить твои воспоминания и тихонько вытаскивать информацию о месте твоего прыжка. А теперь айда купаться!» — скомандовал старый морской волк и первым окунулся в прохладу черноморской пены. Следующие несколько ночей и вправду были напряженными. Сны долгими и сумбурными. После них Марк по несколько часов приходил в себя. Но вот заветный ключ к кладовым памяти духа был найден. Тем же вечером, несколько часов под неусыпным надзором старшего, Марк с Андреем восстанавливали события, приведшие к трагической развязке два их воплощения назад. Воспоминания оказались довольно болезненными для Марка, так как ему пришлось заново пережить и потерю любимой, и смертельный прыжок на камни. Но, сидя перед ноутбуком с загруженными спутниковыми картами муниципалитета Сиджес на предмет возможных совпадений, они в конце концов нашли то, что искали. «Кала Валькарка! Все произошло точно здесь. Место очень похоже. Да, дорога через ту церквушку ведет практически вот сюда». Марк ткнул пальцем в экран. «Думаешь? Хотя название подходящее». Гери нашел очки и улыбнулся. «У профессора Толкина Валькирка – это название созвездия Большой Медведицы. Переводится как серп Валар. Это созвездие было помещено на небо Вардой, как вечное напоминание Морготу о могуществе Валар и их неминуемом возмездии. Также это созвездие известно как Корона. Самое то для бывшего короля Артура Карла Великого. Проверим. Я отправлю координаты нашим ребятам в том районе. Давно пора доставать кольцо и добывать Эскалибур. Очень возможно, что оба артефакта нам в скором времени снова пригодятся». Координаты ушли в далекое Средиземноморье, а дружной компании оставалось лишь ждать новостей, наслаждаться отдыхом и великолепными крымскими пейзажами во время небольших вояжей по полуострову. Прошло пару дней, и море, слегка штормившее неделю, внезапно успокоилось. «Добрый знак, братья! А знаете чего?» Гери сиял. «Я только что проверил почту, и там у меня классные фотографии какого-то обросшего морскими одноклеточными колечка. Пойдемте ко мне в домик, покажу. Никогда не видел Нэния в столь запущенном состоянии. А ведь оно – кольцо стихии воды». Спустя еще полгода я с группой Моногарма вызволил и Эскалибур. На этом, думаю, можно завершить историю великих потерь и находок. И я говорю не только о древних артефактах, но и о некоторых бойцах сопротивления.